Глава 21. Значит, так. Я влетела в кабинет Его Величества, словно злобная фурия. Грудь вперед, волосы назад, как говорится. И нет, на самом деле я не злилась, просто вся эта ситуация была странной, мягко говоря. Мне хотелось до конца разобраться, что же происходит у этих эльфов. В конце концов, вроде как мне тут жить. Что за загоны с материнством? Император, он же Эмирандил, явно не ожидал от меня такой прыти, тут же выронив перо, отчего то упало на стол, делая некрасивую кляксу на документе. Надеюсь, он был не особенно важен. Хотя, судя по обеспокоенному внешнему виду, похоже, все же что-то важное. Но дело сделано, чего уж теперь. И вообще, вроде правитель, чего нервный-то такой? Наверняка я тут не одна такая стремительная, сомневаюсь, что в империи мало проблем, достойных внимания самого правителя, а значит, к нему должны постоянно врываться. Ну или хотя бы неожиданно стучать. А что с ним? Не понял меня эльф. Судя по его внешнему виду, мужик устал. Похоже, вместе с этой эпидемией на него свалилось немало работы. А может, кто-то из ключевых должностных лиц болеет или на карантине, вот он и пашет за всех. Хотя не будем гадать. Что за щепки дерева, которые едят женщины после родов? Спросила напрямик. Чего время отнимать? У меня полно работы. У него полно. Щепки? Он изумленно хлопнул глазами. Я понятия не имею. Выдохнула, находя взглядом сидячее место в его кабинете и тут же падая туда. В нашей профессии иногда просто посидеть — большая радость. Слушай, устало потерла лоб, ощущая, как медленно подступает головная боль от недавней напряженной работы с анализами. Вот у меня вечно так. Посидишь с бумажками, глаза напряжешь, а потом мигренью мучаешься. Мне рассказывают про какие-то деревья, которые благословляют мать и дитя. Что за бред? От этого страдает иммунитет детей, когда они недополучают материнское грудное молоко. Грудное? У бедного мужика дернулся глаз. Так, прищурилась, чуя где-то здесь огромный пробел в образовании. Ну-ка, расскажи-ка мне, многоуважаемый многодетный папаша, как же ты ухаживал за всеми своими детьми? Поинтересовалась, теперь потеряв уже висок. У эльфа снова дернулся глаз. Еще и нервный тик ему теперь лечить. Вот же темный народ, прости господи. Я нанимал няню-кормилицу. И? Поторопила его. И не знаю, выдохнул он наконец, признавая свое поражение. Это была их работа, заботиться о малышах. Конечно, я навещал их по вечерам, пел колыбельные, присутствовал, когда они делали первые шаги. А когда они их делали? Моя подозрительность росла. Ну-ка, расскажите. Ну, эльф явно растерялся. Просто шли. Ага, видимо, сначала отрепетировав разок-другой с нянюшками этот момент. Но да, не будем расстраивать мужика, пусть думает, что и правда присутствовал. А то вон эльф работящий, нервный, того и гляди вовсе с катушек съедет, хотя я пока даже не начинала конкретно над ним измываться. Вот Дил другое дело, но сам же нарывается, паршивец. То есть ни про какие святые деревья ты не знаешь? Уточнила еще раз. Нет, точнее, у нас есть священная роща, но те деревья не для еды. Хм, супер. Ваши женщины едят какие-то деревья, отчего детям становится плохо, если они пьют молоко матери в тот момент. А ты ни сном, ни духом. Какие деревья едят эльфийки? Кажется, я отвлекла его от чего-то шибко важного, раз нервничает. Вон как весь извелся уже, да все косится на свиток, который укокал. Вот расследуй и мне скажи, поставила ему задачу. Чтоб завтра же была информация. Хорошо, поспешно согласился эльф, вновь покосившись на свой изляпанный свиток. Ох, любопытно, конечно, но если это не приказ о моей казни, то вмешиваться в дела вроде как не имею права. Ну тогда я пошла. Да-да, и Нина? Окликнул меня и Мирандил уже у двери. Я обернулась. Ты, может, устала? Неожиданно выдал он, а в глазах сверкнули хитрые искры. Может, съездишь в летнюю резиденцию? Там красиво, вечное лето, озеро неподалеку. Развернулась на 180. Зачем? Поразилась. Я только начала лечить ваших эльфов. Уже выяснила, что это бактерия, мне осталось только найти, какая точно, и будем подбирать план лечения. Какой отпуск? Ну, глаза местного монарха забегали. Ох, темнит величество, причем так очевидно и по-дурацки, что даже смешно. Ты все же моя невестка, какого бы сына по итогу не выбрала. Может, свадьбу сыграем? И медовый отпуск заодно. Вот это уже вовсе нехорошо пахнет. Вернулась к столу. С чего это? Я все же попыталась заглянуть в тот свиток, в который упорно подглядывал этот ушастый интриган. Вот нет в эльфах хитрости, в который раз убеждаюсь. Ничего. Все хорошо. Эльф поспешно дернул рукой, проливая целую чернильницу на документ, явно намеренно. Ой, какой я неловкий. Хмыкнула. И правда, жутко неловкий. А еще наивный, если надеется, что я отступлю или поверю какой-то глупости. А если я скажу, что хочу свадьбу сразу с двумя? Решила пойти ва-банк. Как с двумя? Кажется, теперь у эльфа дергались сразу два глаза. Да еще и в кабинет завалился явно до этого подслушивавший Радемир, тоже округляя глаза. А вот на жалость мне давить точно не надо несчастным взглядом, она у меня отсохла еще в бытность студентом. Если начать жалеть своих пациентов, то ничего путного не выйдет. А вот так. Многомужество называется. А что? Он мне свиток не показывает, а я ему моральный устой расшатываю. Все честно. Но у нас не принято. Взгляд эльфа панически забегал по комнате. А у нас не принято врать. Что за свиток и как он связан со мной? Рявкнула, уже начиная раздражаться. Если решили меня обратно в мой мир сплавить, то фиг вам. Я сама уйду, можете даже не провожать. Что? В какой мир? Еще пуще забеспокоился эльф, вскакивая и хватая меня за плечи, словно убегу прямо из его кабинета, провалившись сквозь пол. От хватки поди синяки останутся, какой сильный. Нет, ни в коем случае. Надо, замуж. Выбирай любого из моих сыновей, я все сделаю. Выпуталась из его рук. Села в кресло, постукивая пальцем по губам. Хм, то есть не выгнать. Тогда что? Странно все это, но явно связано со мной. К чему спешка? Я ведь могу и по-плохому, величество. Решила, что церемониться излишне. Он сам начал общаться со мной как с равной. Так нечего теперь и роптать, что наглею. Чай, не барин, а я не его крепостная. А всех этих шишек я еще на своей работе хотела послать далеко и надолго. Гонору много, толку ноль. Я в прошлом году 2 месяца выбивала у области новый аппарат МРТ. Каждое посещение проверки носом их тыкало в то, что старый уже не справляется, и что? Нет финансовой возможности. Прислали мне ответ. Зато на ремонт кабинета главврача возможности нашлись, да еще в большей сумме, чем МРТ стоило. А о пациентах кто думать будет? Не надо. И Мирандил устало сел обратно в кресло. Я? Ничего такого, просто. Просто что? Делегация. Они? Что, тоже заразиться хотят? Если обычная делегация из соседней страны, чего дергается? Нет, просто. По делу. Рявкнула, понимая, что мы так долго вокруг да около ходить будем. Просто там драконы, наконец сдался этот ушастый. Правда, я так и не поняла, чего он мне это боялся сказать и даже спрятать хотел. И точно добила бы его, но тут в комнату залетел кто-то из охраны. Принцу Эфирандилу плохо. К крепкий эльф с забранными в высокий хвост волосами едва не кричал. «Наверное, теперь весь замок знает». «Ну твою же!» «Неужели у меня чуйка сработала, и я вовремя его в комнату лежать отправила?» «Его отравили!» Тем временем продолжал этот громкоголосый эльф. «Тьфу на вас!» Тут же вскочила. Сердце застучало сильнее от волнения. «Да, у вас у любого отравителя на лице будет написано, что травить пришел». Ушастые недоразумения, как только выжили, проворчала уже на бегу в комнату Дила. «Ба, повсюду народ, тазики, вонь и красавец посреди кровати сине-зеленого цвета в обнимку с ведром. Да я прям провидица. Сама себя отругала, что накаркала. Вон все из комнаты. И на карантин куда-то в отдельное место. Вы что, бессмертные все, что ли, без прививок по мирам шляться?» Рыкнула. «Я не шля, буэ-э-э», поплохела вновь моему красавцу остроухому. «Ага. А я принцесса Египта», мрачно пошутила. «Воды сюда, да побольше», приказала еще суетящейся прислуге. Они явно паниковали, а потому вместо того, чтобы удалиться, начали мне изображать модель броуновского движения. Столкнуться, отшатнуться и в другую сторону бегут, роняя все на пути. Эк их проняло, однако. Мало того, что фиг поймешь, как вас лечить. Я ведь даже не знаю, как ваш организм отреагирует на таблетки, если на бактерию реакция странная. Так вы еще и решили весь букет заболеваний моего мира подхватить. Я тебе точно говорю, инфекционист вам нужен, а не я, хирург. Нашли кого спереть? Учебников мне хоть принесите, придурки ушастые, ворчала, пока все же выгоняла всех этих паникеров, некоторых ускоряя пинком под зад. Все равно про права человека тут никто и не слышал, а права эльфа мне еще не зачитывали. Вот как зачитают, буду по головке гладить, если прекратят дурить, как дети малые. «Это не при, буэ. Приличием жену свою учить будешь», — рявкнула на больного, кладя руку ему на лоб, тут же поняв, о чем он говорит. «Ну что, красавчик, ротавирус у тебя, похоже». «Поздравляю». «Буэ». «Ага», — подакнула, — «он самый». «Права я была все же в подозрениях. Когда ты себя тем грязным ножиком тыкал, неподалеку как раз серо-зеленый, прям как ты сейчас». Пациент сидел. Причем тоже с ведром. Видать, хорошо приложила беднягу. Но до этого все было хорошо, кое-как выдавил из себя мой красавчик, пытаясь отдышаться. Инкубационный период, пожала плечами. Правда, я тоже не думала, что оно будет так резко. Неужели и правда сглазило? Фигово.